Глава вторая. По привычке Мила проснулась в 7 утра без помощи будильника. Открыв глаза, посмотрела на балочный потолок, ощущая, что выспалась. Она обычно плохо спала в незнакомых местах. После переезда к Федору, когда они расписались, долго привыкала к новому жилью. В итоге так полностью и не освоилась. Часто просыпалась по ночам и наутро чувствовала себя ужасно. Но не в этом доме. А может, причина и не в доме. Просто вчерашний день был слишком утомительным. Долгая дорога, уборка и длинная прогулка до магазина сделали свое дело. Отбросив все мысли, Мила медленно встала с кровати и подошла к окну. Над Балтийским морем занимался рассвет. Солнечные лучи пробивали ночное небо, знаменуя наступление утра. Насладившись этой красотой, она накинула махровый халат, заправила постель и спустилась на первый этаж. Проходя мимо вешалки, заметила на полу варежки. Подняла их, положила в карман куртки. А ведь она отчетливо помнила, что убрала их в карман, когда вернулась из магазина. Однако долго размышлять об этом не стала. Ей хотелось выпить кофе. Быстро умывшись и почистив зубы, прошла на кухню, наполнила чайник водой и поставила его на плиту. Пока вода нагревалась, занялась приготовлением любимого завтрака — бутербродов из тостов. Тостера в доме не обнаружилось, а в магазине не продавался тостовый хлеб, поэтому пришлось импровизировать с обычным батоном. Поджарила белый хлеб на сковороде, положила еще горячий на тарелку, нарезала тонкими ломтиками копченое мясо и сыр, разложила их сверху. Как раз закипела вода, о чем оповестил громко засвистевший чайник. Мила залила растворимый кофе кипятком, добавила 3 ложки сахара и села завтракать. С кухни тоже открывался вид на море и потрясающий красный рассвет. В городе такого не увидишь. После сытного завтрака Мила решила прогуляться по широкому берегу. Тепло одевшись, вышла на улицу через дверь на кухне, ведущую на открытую террасу, заперла дверь, проверила, что та закрыта, и, держась за шаткие перила, спустилась по деревянным ступеням. Берег покрывал слой снега, а кое-где и льда. С моря дул холодный резкий ветер. Надев капюшон поверх шапки, девушка спрятала руки в карманы и медленно пошла вдоль линии воды. И неожиданно поняла, ей совершенно нечем заняться в этом поселке. О чем она думала, когда снимала домик? Сегодня лишь второй день отпуска, а она уже начала скучать. Все же стоило выбрать более туристическое место. Там хотя бы можно походить по музеям, а здесь что? Впрочем, никто не мешает взять такси и доехать до ближайшего города. Далековато, правда, но, может, она и съездит. Делать-то все равно нечего. А еще вариант — спросить у местных о развлечениях. Вдруг есть что-то интересное, а она просто не знает. Но не смотреть же весь месяц фильмы на ноутбуке. Периодически Мила останавливалась, чтобы насладиться пейзажем. Из-под толстого слоя снега торчала длинная желтая трава, выступали крупные камни, а по темной глади воды медленно скользили массивные льдины. Вдоль берега на большой возвышенности стояли дома, напоминающие тот, который сняла Мила, только празднично украшенные и более обжитые. Вскоре она дошла до 4 лодок, выставленных на досках. 3 из них укрывал серый брезент, а 4-я оказалась такой необычной, что Мила залюбовалась. Нет, она и раньше видела рыбацкие лодки. В детстве с приемным отцом они иногда ходили на рыбалку. Но это отличалось. Как будто кто-то взял деревянный лист, искусно его сложил, покрыл лаком, а по внешнему борту мастерски вырезал картины. Мила пошла вдоль борта, изучая рисунки. Первый изображал мужчину, толкающего судно в море. На втором он запрыгивал в лодку. В третьем греб по волнам. В четвертом закидывал удочку в воду. а в пятом вытаскивал огромную рыбину. «Нравится?» — раздался сзади глубокий мужской голос. Мила мгновенно обернулась. Перед ней стоял мужчина лет 60 или 70, одетый в черную шапку-ушанку, куртку цвета хаки, ватные штаны и валенки с галошами. Лицо мужчины было загорелым, сухим и испещренным морщинами, с широким носом и круглыми янтарными глазами. Незнакомец внимательно изучал Милу, что заставило ее смутиться. «Да», — прокашлявшись, ответила девушка. «Очень красивая и оригинальная лодка. Вы сами ее сделали?» «Разумеется», — улыбнулся мужчина. «Лодки — мое хобби. Я мастерю их на заказ. Эту совсем недавно привез из мастерской. Вот ходил за брезентом». Лишь после этих слов Мила обратила внимание на серый материал в его руках, такой же, как и на остальных трех лодках. «Они настоящие произведения искусства», — искренне похвалила она. «Спасибо. А вы кому-то в гости? Я вас раньше не видел». «Я снимаю домик». Мила махнула рукой в ту сторону берега, откуда пришла. Решила устроить себе отпуск. Мужчина нахмурился. «Не знал, что у нас сдают недвижимость. В нашем поселке, кроме постоянных жителей, бывают только их родственники. Путешественники — редкость. Даже не припомню, когда такое случалось. На вашем месте я бы уехал в теплые края, а не мучился в морозах». Он по-доброму улыбнулся. «Меня зовут Владимир». «Мила, приятно познакомиться». Девушка протянула руку, одетую в варежку, и Владимир охотно ее пожал. «Вы одна или с семьей?» — спросил он, слегка шмыгнув носом. «Одна», — ответила Мила. Вспомнились недавние мысли об одиночестве. «Неужели так будет всегда?» «И как вам у нас в поселке? Хотя догадываюсь. Скучно, не так ли?» — рассмеялся Владимир. «Я только вчера приехала», — пожала плечами Мила. «Ну, да пару дней пройдет, и вы обо мне вспомните. Это место для стариков типа меня, а не для молодежи. Мой сын перебрался в город сразу по окончании 9 класса. И, по-моему, правильно поступил. Он навещает нас по праздникам, и если бы не мы с женой, никогда бы сюда не вернулся. Да и зачем?» «Летом хоть можно отдохнуть на пляже, но зимой...» Он покачал головой. «Вы, Мила, выбрали не самое удачное время». «То есть здесь действительно так скучно?» «Ну...» — мужчина пожал плечами. «Если вам нравится читать, могу посоветовать нашу школьную библиотеку. Раньше, когда в поселке жило гораздо больше людей и книгами интересовались абсолютно все, библиотека располагалась в отдельном здании. Теперь же ее перенесли в школу, а старое здание отдали под детский сад. Прежняя детсадовская совсем развалилась. Помимо школьных учебников, там есть и художественная литература». «О!» — Владимир поднял указательный палец. «Если вам по душе музыка 70-х-80-х, можете сходить на дискотеку. Она проводится каждую субботу в 7 вечера». «Дискотека?» — изумленно переспросила Мила. «Да», — подтверждающе кивнул Владимир. «И собирается там как старшее поколение, так и молодежь. А по средам около 5-6 вечера в клубе показывают фильмы. Своего рода кинотеатр. Бесплатный», — гордо добавил он. «Жители в основном приходят туда не столько из-за кино, сколько поболтать. Расписание фильмов вывешивают каждый понедельник у входа в клуб. Других развлечений в нашем поселке сейчас нет». «Ну, уже что-то. А где находится клуб?» — уточнила девушка. Она туда идти не намеревалась, но мало ли. Мужчина озадаченно почесал затылок. «Знаете церковь? Та, что похожа на красную трубу?» «Именно. Чуть дальше по дороге есть продуктовый магазин». «Да, я заходила вчера». «Итак, идете мимо магазина. Поворачиваете налево, переходите дорогу, и перед вами появится зеленый железный забор. Это наша школа с библиотекой. Обходите школу и идете прямо. Там и будет клуб. Он деревянный, одноэтажный, с острой крышей, а само здание выкрашено в голубой цвет. Над входом висит табличка «Дом культуры». Подробно объяснил Владимир и сменил тему. «А вы откуда к нам?» «Из Москвы». «Эка вас занесло-то! Москвичка, надо же!» — хмыкнул мужчина. «Ну да». Мила смущенно пожала плечами. «Ладно, мне пора накрывать лодку. Жена дома ждет. Если надумаете, приходите на танцы и в кинотеатр. Поболтайте с народом. У нас все доброжелательные, а бабы вообще вопросами закидают. Они любят потрепаться». «Хорошего вам дня», — попрощалась Мила. Получив в ответ кивок, она развернулась и направилась обратно к своему дому. Теперь у нее появился план — изучить местность и быт. А на выходные она запланировала поход на рынок за свежими продуктами. Из-за того, что немного замерзла, на обратном пути Мила шла быстрее. По лестнице на террасу она вообще практически взбежала, а переступив последнюю ступеньку, резко остановилась. Дверь была приоткрыта. Мила вспомнила, как перед уходом проверяла, дергала за ручку, чтобы убедиться, что дверь заперта. Выходит, кто-то проник в дом и что-то украл? Хотя что там воровать, кроме ноутбука и еды в холодильнике? Нужно кого-нибудь позвать и проверить дом. Вдруг вор еще там? Сглотнув комок в горле, Мила огляделась. На улице никого, кроме птиц на заснеженных ветках деревьев. Может, сходить за тем мужчиной, которого она видела вчера у дальнего дома, где играли дети? Так, стоп. Она же работала в полиции и вполне способна проверить самостоятельно. А если что-то пропало, обратиться к участковому. Мила глубоко вдохнула и толкнула дверь, стараясь не шуметь, вошла на кухню, сняла капюшон, бросила шапку на обеденный стол, положила рядом варежки, прислушалась. В доме стояла тишина. Казалось, что никого нет. Прокралась по кухне к арке, ведущей в прихожую, и снова прислушалась. Все так же тихо. Прежде чем двигаться дальше, глянула на подставку с ножами, не взять ли один для самозащиты. Но, поразмыслив, отмела эту идею и шагнула в коридор. Медленно двигаясь, открыла дверь в котельную. Пусто. В ванной и туалете тоже никого. Дойдя до двустворчатых дверей, убедилась, что и в гостиной никто не прячется. Затем все же обзавелась оружием. Взяла с подставки у камина кочергу и вернулась в прихожую. Проверила входную дверь, та была закрыта на внутренний замок. Крепче сжимая кочергу, Мила подошла к лестнице и посмотрела наверх. «Эй, кто здесь? Выходите! Обещаю, я не обращусь в полицию!» — крикнула она. Подождала несколько секунд и, не услышав ни звука, все-таки шагнула на первую ступеньку. Та неприятно заскрипела, заставив Милу замереть. За проведенные в доме сутки она ни разу не слышала, чтобы лестница скрипела. Почему же это произошло именно сейчас? Про себя ругая шумную ступеньку, девушка осторожно шагнула на вторую, на третью. Она двигалась медленно, руки дрожали от страха, из-за участившегося пульса дыхание стало неровным, на лбу выступила испарина, а по спине потекли капли пота. Преодолев лестницу, Мила остановилась. В доме по-прежнему царила тишина, и ее начали одолевать сомнения. А закрывала ли она дом на самом деле? Или только собиралась, а мозг уже дорисовал, как она дергает ручку? Но в любом случае Мила вознамерилась проверить обе комнаты. Первая, ближайшая к лестнице, оказалась пуста, и Мила прошла дальше, к спальне, в которой ночевала. Подняв кочергу, она замахнулась и шагнула в комнату. Но там никого не обнаружилось. Мила заглянула в шкаф, под кровать, проверила окна. Взломщик мог выйти через них. Те были заперты изнутри. Да и кто бы стал прыгать со второго этажа? Поставив кочергу на пол у стены, Мила потерла лицо ладонями. Ее руки и ноги все еще подрагивали. Глубоко вдохнув носом и выдохнув через рот, чтобы успокоиться, она посмотрела на море. Вода бушевала, как будто ее кто-то разозлил. А ведь совсем недавно, когда Мила гуляла по пляжу, волны не были такими сильными. Девушка опустила глаза на дрожащие руки, сжала кулаки, а когда опять повернулась к окну, увидела мальчика. Он стоял на берегу напротив ее дома и смотрел куда-то на окна первого этажа. Мальчик находился достаточно далеко, чтобы разглядеть его лицо, но одежду она видела четко. Черный полушубок, черные штаны и ушанка. Внезапно мальчишка резко поднял голову, Мила всей кожей почувствовала его пристальный взгляд, и в этот же момент за ее спиной скрипнул пол. Не закричала девушка чудом. Она быстро схватила кочергу и обернулась. Сердце бешено колотилось, едва не выпрыгивая из груди. За ее спиной никого не оказалось. Мила обошла комнату в поисках того, кто стоял тут недавно, никого не обнаружила и опять посмотрела в окно. Мальчик исчез. По спине девушки потек пот. Расстегнув куртку, она вышла из спальни и быстро спустилась на первый этаж. Повесила куртку на крючок, скинула сапоги, потом вернула кочергу на место и сходила на кухню за шапкой и варежками. Заодно поставила греться чайник. Время приближалось к обеду, но есть не хотелось, поэтому она решила обойтись чаем. Прихватив кружку и тарелочку с печеньем, Мила устроилась в гостиной. Забралась с ногами в кресло и укрылась пледом. В голове снова и снова прокручивались моменты, когда она запирала дверь и когда поняла, что кто-то стоит за ее спиной. И это не игра воображения и не сумасшествие. Мила отчетливо ощущала чужое присутствие. Да и пол в комнате скрипнул под чьими-то ногами. Там совершенно точно кто-то был. «Приехала», называется, в отпуск. Допив чая, Мила откинула плед и побрела на кухню, чтобы помыть кружку. Но застыла на полпути. Сквозь стеклянную дверь она заметила на ступенях, ведущих к морю, мальчика. Того самого, который недавно разглядывал ее дом. Поставив кружку в раковину, Мила взяла плед и сапоги, обулась у двери на кухне и вышла на улицу. Мальчик даже не обернулся на захлопнувшуюся дверь. Он продолжал неотрывно смотреть на море. Сделав пару шагов по террасе, Мила почувствовала неприятный холодок внутри. Но, подавив тревогу, все же спустилась к мальчику, сидящему ровно посередине лестницы. «Привет», — сказала Мила, укутываясь в плед. Мальчик, наконец, обернулся. Он был невероятно бледным, с мраморным, без малейшего намека на румянец лицом. Мила окинула его быстрым взглядом, отметив черные, как два уголька, глаза, нежного, бледно-розового цвета губы, впалые щеки и худощавую фигуру. Его тонкие кисти с длинными пальцами без варежек и перчаток лежали на коленях. Что-то в этом ребенке вызывало тревогу, хотя она еще не поняла, что именно. «Здравствуйте», — произнес он, и Мила отметила про себя. Голос у него девчачий. Если бы она не видела его лица, то и не сомневалась бы. Перед ней девчонка. «Могу я сесть?» — спросила, указав на ступеньку рядом с ним. Мальчик пожал плечами. Мила села на деревянную ступеньку, довольно широкую. Между ней и подростком осталось свободное пространство, их плечи даже не соприкасались. «Ты давно здесь сидишь?» Несколько секунд парнишка внимательно смотрел на нее, затем покачал головой и заговорил. «Я прихожу сюда почти каждый день. Вы не против, если я здесь посижу?» «Конечно, нет». «Спасибо». Мила вновь взглянула на его руки. Ногти имели синюшный оттенок. «Тебе не холодно?» — забеспокоилась она. «Нет, я люблю холод». «Ты где-то поблизости живешь?» «Ага. А вы приехали недавно, верно? В этом доме давно никто не жил. Последний раз 10 лет назад». «Сколько же тебе лет, парень?» — удивилась Мила, но произнесла совсем другое. «Да, только вчера». «Надолго?» «На месяц». «Вы уедете раньше», — уверенно заявил он. «Почему?» «Потому что дом никому не нравится. Отсюда все уезжают». Парень замолчал, а Мила опустила глаза, смущенная его словами. «Почему не нравится?» — спросила она, чувствуя странное напряжение. «Неужели в доме таится какая-то мрачная тайна? А на первый взгляд он вполне обычный. Или же людям быстро надоедает жизнь в маленьком тихом поселке?» Но мальчик лишь пожал худыми плечиками. «Как тебя зовут?» «Константин. А вас?» «Мила. Очень приятно. Костя, сколько тебе лет?» 12. «Хм, странно. Ему 12, а он знает, кто жил здесь 10 лет назад», — подумала Мила. «У тебя есть братья или сестры?» «Ага, старший брат. Он ходит с отцом на рыбалку. И маленькая сестренка. Ей всего 5». «Здорово. У вас большая семья». «Да, а меня отец с собой не берет. Говорит, что мне пока рано», — пожаловался мальчишка, и между ними повисло молчание, нарушаемое лишь шумом ветра и волн. «Что это?» — встрепенулся Костя, поворачиваясь в сторону дома. Мила прислушалась и узнала мелодию входящего звонка на смартфоне. «Это мой телефон. Подожди». Она поспешно поднялась по лестнице, мимоходом отметив, что дверь приоткрыта. Взяла со стола смартфон, на экране высветилось имя Федора, и Мила немедленно ответила на звонок. «Алло?» «Привет, пропавшая душа!» — дружелюбно проговорил Мареев. «Здравствуй, Федь». Мила подошла к стеклянной двери, но парнишку не увидела. «Наверное, ушел». Она вышла из дома и огляделась. Кости и след простыл. «Ты меня слышишь?» — донесся из динамика громкий голос Мареева. «Тебя трудно не услышать. Как поживаешь, Федя?» — спросила Мила, вернувшись в дом. Закрыла дверь и заперла ее изнутри. «Да вот работаю, не покладая рук. А ты как?» «Хорошо». Она сняла сапоги, переобулась в домашние тапочки и устроилась за обеденным столом, наблюдая за морем через окно. «Уже скучаешь по Москве?» «Пока нет», — Мила поправила плед на плечах. «Какие новости?» «Новостей хватает, но все они связаны с работой. Громов выдал задание, и теперь мы со Стекловым в одной команде. Представляешь, как он меня раздражает? Согласен, в нем есть задатки нормального человека, но его пафос...» Федор недовольно фыркнул. «Иногда так хочется его заглушить!» Последовала короткая пауза. «Тебя очень не хватает. Давай уже быстрее отдохни там и возвращайся к нам», — продолжил он. Мила улыбнулась. Все же приятно, что она кому-то нужна. Пусть и по работе. «Работа — это замечательно. Обещаю вернуться через месяц». «Родная, это же долго! К тому времени я прикопаю Стеклова где-нибудь в леске, и даже всесильный папочка не сумеет его найти». Мила рассмеялась. «Да ладно тебе, Ванька хороший. Я бы поспорил. Громов завтра отправляет нас в командировку. Едем в Питер на 4 дня». «Ясно. Удачи вам». «Да, удачи не помешает. Слушай, Мил, мне пора. Дежурный доложил о поступившем вызове. Не теряйся, звони. Пока». В трубке послышались мужские голоса и вой сирен, подтверждающих, что бывший муж на службе. «Пока, Федь. Привет Ивану». «Обязательно», — пообещал Мариев и сбросил вызов. Мила положила телефон перед собой, посмотрела в окно на мрачное небо и падающие снежинки. Побарабанила пальцами по столу, снова взглянула на смартфон. Как он оказался на столе? Вернувшись с прогулки, она оставила его в кармане куртки. Тогда откуда он тут? У него выросли ножки? «Ты просто перенервничала и забыла, что положила его на стол», — успокоила она себя. Приободренная этой мыслью, Мила направилась в гостиную. взяла ноутбук, устроилась с ним на диване и включила первый попавшийся фильм.